Юрий Рыдхел. «Сон в начале тумана». Часть первая. «Сон в начале тумана». Рыдхел Юрий Сергеевич, избранная в двух томах. Том первый. Художественная литература. Ленинград. 1981 год. Читает Саша Жукова. Первое. Утром 4 сентября 1910 года жители селения Энмен, расположенного на берегу Ледовитого океана, услышали необычный грохот. Это не был треск раскалывающегося льда, грохот снежной лавины или камнепада со скалистого мыса Энмен. В этот миг Тока стоял в Чаттагине и натягивал на себя белую камлейку. Примечание. Чаттагин – холодная часть Яранги. Камлейка – матерчатый балахон, надеваемый поверх меховой одежды. Он осторожно просовывал руки в широкие рукава, касался материи лицом, вдыхал запах. Резкий, чужой, и думал, что не придется в этой камлейке ходить на песовую охоту, пока она не выветрится на студеном ветру. Иначе все, к чему он будет прикасаться, капканы, винчестер, лыжи, снегоступы, все пропитается этим запахом. Грохот ударил в уши, только быстро просунул в пройму голову и одним прыжком выскочил из Чаттагина. Там, где еще вчера стоял корабль белых, медленно расходилось облако, а под ногами у Тока хрустели осколки льда. В грохоте был повинен корабль белых. Из всех 12 яранг высыпали люди. Они стояли в молчании, обратив лица к кораблю и гадая о причине странного взрыва. Подошел Армоль. Наверное, они пытались расколоть лед вокруг корабля. «Я тоже так думаю», — согласился Тока, и оба охотника быстрыми шагами направились ко вмершему в лед кораблю. Облако над кораблем развеялось, и в утреннем сумраке уже можно было различить яму во льду под бушпритом. Ноги все чаще натыкались на обломки льда, густо разбросанные вокруг корабля. На палубе слышались возбужденные голоса, и в желтом свете иллюминаторов метались длинные быстрые тени. Тока и Армоль замедлили шаг. К ним подошли остальные. «Кровь!» — воскликнул Тока, наклонившись к следам, ведущим от ледяной ямы к кораблю. «Кровь!» — повторили люди, глядя на пятна на льду и палубной надстройке. Из деревянного промерзшего чрева корабля послышался долгий протяжный стон, похожий на вой раненого волка. «В корабле беда!» — крикнул Тока, и одним прыжком оказался на палубе. Осторожно отворив дверь, он увидел белых моряков, столпившихся посреди каюты. Под низким потолком корабля плыл пар от дыхания. Жестяные коптилки, заправленные тюленьим жиром, едва горели. Вместе с Токо в каюту ворвался морозный воздух. Долговязый моряк, замотанный цветастым шарфом шеи, крикнул что-то сердито и резко. Токо не знал языка белых людей, но понял, что его гонят отсюда. Он выскочил из каюты, чувствуя спиной занесенный над ним кулак. Люди селения Энмен стояли у борта корабля. Они молча взглядами спросили Тока о случившемся.